Шоджана Нимфам Вихая, Матукса Патния Вачасти Намарма, Данам Гатаста Паса Пратья Кхакшам, Аратья Лекхи Мухи Вадам Тивокя. Дорогой Шрува, когда тебе было всего 5 лет, ты, уязвленный словами мачехи, покинул свою мать и, не ведая страха, удалился в лес, чтобы заняться йогой и попытаться постичь верховную личность Бога. И Господь, довольный тобой, даровал тебе обитель, которая находится выше 3 миров. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Динамине Анахата Праясена Прабхупадасья Туштае Санкиртана Правлите Артам Мирате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гарадхара Шривасади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Вообще в этой главе все время напоминает Хруви Махараджу то положение, в котором он находится, и как его воспринимают все окружающие. Это как раз то, чего нам не хватает в нашей повседневной жизни, что часто мы сами не понимаем, в каком положении мы находимся. Шри Прабхупада в этом комментарии описывает положение Хруви Махараджа. Говорится, что Ману очень гордился своим внуком, Хруви Махараджа. Поэтому Ману постоянно напоминает Хруви Махараджу, и Ману, в принципе, недоволен, но это недовольство не врага, это недовольство сильно любящего деда. Ману напоминает Хруви Махараджу, что ты должен помнить, как себя должен повести, поскольку все смотрят на тебя. Ты не должен забывать, как должен себя вести преданный. Очень часто мы смешиваем поведение внешнего, поведение внутреннего, поведение качеств, поведение слов. Так или иначе, все эти стороны поведения должны иметь цель достигнуть Кришны. Все это поведение должно быть обращено в Кришну. И Кришна, иначе оно не имеет никакой ценности вообще. Я уже много раз вам рассказывал, что природа людей бывает разная. Кто-то говорит очень спокойно, кто-то говорит очень раздражительно. Чье-то тело находится под влиянием гуны страсти, чье-то тело находится под влиянием дхамма гуны, чей-то мозг находится в раджа гуне. Гуны материальной природы настолько хитро сплетены и так влияют, что очень сложно разобраться. На самом деле, что же преобладает в человеке, какая гуна преобладающая. И как раз Шримад Бхагаватам позволяет нам разобраться все-таки, и Бхагавад-гита разобраться, что же является показателем того, на самом деле, в какой же гуне находится человек, и какая гуна материальной природы давлеет над другими гунами. И этот показатель – это поступки человека, как он поступает в той или иной ситуации. Я уже часто вам рассказывал, что вот, допустим, Арджуна, сердце его в благости, тело его в раджасе, и деятельность его в раджасе. Значит, Арджуна, под влиянием какой основной гуны находится? В благости. Конечно же, в благости. И по телу Арджуны, по его поведению, как он двигается, как он говорит, и по той деятельности, он воин, он сражается все время. Мы не можем говорить, что это человек в гуне страсти. Страсть определяется желанием живого существа, ради чего он действует. Точно так же мы можем видеть людей, которые очень мягко говорят, очень мягко двигаются и занимаются очень мягкой деятельностью. Будем говорить про брахманической деятельность. Когда мы видим, к чему стремятся все эти поступки, чего добивается человек в своих целях, то можно сразу определить, что сердце его находится в гуне страсти. поскольку он хочет материальных благ, почести, славы, еще что-нибудь, деньги. И как бы себя человек не вел с виду, может быть, он говорит спокойно, может быть, и деятельность его брахманическая. И все остальное, как вы помните, допустим, я рассказывал уже, знаете, меня Равана. Равана полностью в поведении был как брахман. И то, чем он занимался, это было полностью брахманическая деятельность. И вот так уважали все за его качества брахманические. Но как только они видели, как он начинает действовать в каких-то тех или иных ситуациях, как было понятно, что он в страсти, и что более того, что он демон. Поэтому каждый раз, по крайней мере, я разобрался в этом, когда первый раз прочитал Бхагавад-гиту, я сразу это понял. Я очень долго не мог разобраться в том, как же с позиции Бхагавад-гиты нужно смотреть на то или иное деятельность, смотреть на то или иное поведение и на все остальное. Очень многие люди, находясь в материальной благости, так называемой, но благости телесной, мягкая речь, плавные движения, это же все телесное. Она связана с материей, но есть сердце, и в сердце есть желание. Когда человек в сердце готов пожертвовать материальными благами какими-то, каким-то материальным положением ради достижения духовной цели, это сердце находится в благости. Если вы возьмете Бхагавад-гиту, откроете, почитаете, вы сразу там это поймете. Просто не каждый раз в нашем сознании проявляются слова Кришны. Вы знаете, это как вот я рассказывал, это как матрешки. Мы видим первую матрешку. И не знаем, что там есть вторая матрешка. Вот многие люди, вот иностранцы, допустим, если им показываешь матрешку, они просто опыт дают. Потом, когда ты ее открываешь, ты говоришь, о, там еще уже три. То есть, да? И они говорят, о, классно, две матрешки. А ты им открываешь, там еще одна. А там в этой еще одна, еще, еще. И только есть одна цельная, которая не полая, но в которой нет пустоты внутри. Уже нет ничего продолжения, есть цель. Суть. Точно так же в каждом стихе Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, есть точно такая же глубина понимания. Очень часто преданные стремятся расширить количественное знание тех или иных моментов в преданном служении. И гонятся, в лучшем случае, за второй матрешкой. Они знают, что одна матрешка – это еще недостаточно. И вот они вскрывают одну матрешку. Что такое первая матрешка? Это чувственное восприятие. Как мы на чувство? Ой, как здорово, как здорово! Ой, а, ой, все чистые преданные! А, ой, как здорово! Это Кришна, Бог, Прабхупада! Это чувство, эмоции. Это первая матрешка – это чувство и эмоции. Вторая матрешка – это ум, когда на умственном уровне наконец-то поняли, что это вот такое, вот так все здорово, это так все логично. Это умственный уровень. Как раз можно встретить огромное количество, сотни тысяч преданных, которые вскрыли вторую матрешку и довольны этим. И пытаются вскрывать другие матрешки, то есть другие слова, другие шлоки, другие писания. И как раз останавливаются на этой второй матрешке, их удовлетворяет чисто ментальное восприятие. И они расширяют этот ментальный свой кругозор до неимоверных размеров. Это как раз об этом Санатана Госвами давал наставление, когда он говорил, что не нужно читать много книг, не нужно знать много всяких наук, историй там, и всего остального. Вы должны понять суть даже того, что вам за несколько минут может изложить, даже за несколько секунд может изложить духовный учитель. Если мы говорим о важных, допустим, есть, вы знаете, в Бхагавад-гите, это Четушлока, или есть обзор Бхагавад-гиты. Даже Бхагавад-гита заключает какие-то центральные места всего произведения, к чему подводит Кришна, к чему он подводит Арджуну. Все остальные стихи, они подводят Арджуну. Точно так же, как все остальное знание, которое существует, оно помогает вам скрыть. Но порой мы говорим, о, нам надо читать много книг, нам надо очень много знать. Но вскрыли ли мы до конца то, что мы уже знаем? Проникли ли мы в глубину понятия, что мы преданные хотя бы, что я преданный? Что такое инициация? Что такое воспевание святого имени? Если хотя бы мы поймем, что мы преданные, и уже к нам совершенно другой подход, и наш даже собственный подход к своему поведению, это совершенно иное, чем мы думаем, что преданный – это калачи, лысины, все остальное. Даже само положение, в которое мы встали, глубину осознать, глубину этого. Если мы не поймем положение просто преданного, мы никогда не осознаем положение духовного учителя. Насколько могущественна личность духовного учителя, если мы не поймем положение преданного. Поэтому Сварупа Мана точно так же говорит Тхуру. Ты еще не осознал даже того, что сам сделал. Почему он напоминает ему об этом? Он акцентирует, что ты так и не понял, что даже ты сам это сделал, да и сам даже не понимаешь, что ты сделал. Поэтому своим Кхрува Мамри говорит Кхрува Махараджу. Он ему напоминает: дорогой Кхрува, когда тебе было всего 5 лет, ты уязвленный словами мачехи покинул свою мать и, не ведая страха, удалился в лес, чтобы заняться йогой и попытаться постичь верховную личность Бога. И Господь, довольный тобой, даровал тебе обитель, которая находится выше 3 миров. Это положение. Мы получили обитель выше 3 миров. Каждый из нас получил обитель, которая выше 3 миров. Вы думаете, храм, положение, искон – это совершенно другая категория, даже пространство. Вы думаете, что это находится в этом измерении? Сознание искон, сознание Прабхупады, сознание Кришны, сознание Бхак. Что это в этом, в рамках этого материального творения находится? Это совершенно другая проекция сознания. Это совершенно другая проекция деятельности и положения. Поэтому Свайм Хува Ману как раз и говорит Кхрува Махараджу об этом. Он не концентрирует его на этом факте, как на первой матрешке или как на второй матрешке, что здесь только вот ментально, я вспомнил, вот память. Ты мой дорогой внук. Своим Хуру Ману чистый преданный, он раскрывает ему суть его поведения. Он говорит, ты даже делаешь сам и сам не соображаешь, что ты делаешь. Ты даже сам собственные поступки не можешь увидеть, как они есть. Так же, как у нас многие распространяют книги и не понимают смысла этого. Занимаются футфулайтом, воспевают Хари Кришна мантру и ничего не знают об этом, что даже делают сами. Так они проникли вглубь слова преданный. Так они раскрыли все эти 7 углублений. Что же такое преданность? Что же такое преданное служение? Какую милость мы получили? Не поняв это, по сути, невозможно оценить ничего, что здесь мы делаем. Поэтому люди уходят. Люди уходят не потому, что здесь плохо или хорошо, есть здесь что-то или нет. Они не поняли, что это такое вообще. Они вскрыли первую или вторую матрешку. Кто-то на чувствах приходит, потому что кто-то кому-то там вдохновил. Кто-то сам до чего-то разобрался на уровне менталитета. Но на уровень разума, третью матрешку, редко встретишь личность, которая на уровне разума скрыла то, что она хотя бы узнала об Искон, о Шриле Прабхупаде, об этих книгах, об этих произведениях, о садхане, о Хари Кришна Махамантре. Еще более реже воспримешь людей, которые вскрыли 4-ю матрешку – веру. Вера. Еще реже встретишь людей, которые вскрыли 5-ю матрешку. Преданность. Еще реже встретишь людей, которые вскрыли 6-ю матрешку. Милость Кришны. 7-я – это любовь Кришны. Очень мало кто осознает, что есть всевозможные уровни, до которых нужно дойти по сути, не имея даже такого огромного знания, за которым стремятся все так. И которые стремятся за этим знанием, чтобы себя прославить в рамках этого знания. Самолюбоваться собой, как в зеркале собственных ментальных спекуляций. Потому что люди необразованные и так хорошо выглядят таким красноречивым, образованным, в глазах неискушенной глупой публики. Нет. Поэтому наставления Свайм Хува Ману в 4-й песне Шримад Бхагаватам имеют великий смысл и глубокое содержание. Он хочет, чтобы Кхрува Махарадж задумался, хотя бы проанализировал то, что он уже имеет, и до конца углубленно осознал свое положение. Он не может этого понять, поэтому он не оценивает этого. А раз он это не ценит, он выпадает все время из того, что он имеет. Он не понял, что у него уже есть обитель, которая выше 3 миров. Все, что происходит в 3 мирах, оно уже не должно таким образом действовать на него. Поэтому Свайм Хува Ману говорит Кхрува Махарадж, ты как, не понял, что ли, еще это? Ты совершал такую деятельность и так и не понял. Ты так и не проник в суть того, что ты делаешь и что ты уже сделал. И причина твоего поведения, что ты опять так себя ведешь, только потому, что ты так и не осознал даже собственных поступков. Неужели ты только вскрыл матрешку своего уязвления? Неужели ты только вскрыл матрешку своего разума, что да, разум позволяет нам обратиться к Кришне? Он говорит, неужели... Когда Кришна явился перед тобой, ты даже вскрыл матрешку веры. Ты вскрыл матрешку преданности, милости. Но почему же ты никак не можешь понять, что и любовь, не будешь относиться с любовью к Богу, как ты можешь относиться и правильно понять положение этих якшей? Только лишь потому, что ты не вскрыл до конца того, что ты получил, ты так к ним отнесся. Ты их убиваешь в гневе, в злобе, вместе. И своим Хува мама его останавливает. Он говорит, что ты делаешь? Хрува, я тебя считал продвинутой личностью. Видимо, ты так и не понял, что такое положение преданного. Все смотрят на тебя. Как же ты можешь так поступать? Они же считают, что ты вскрыл полностью всю суть. Ты позоришь положение преданного. Только лишь потому, что ты действуешь неправильным образом. Ты не осознаешь того, что происходит. Ты погнался совершенно за другим. Точно так же и в нашем положении. Если мы не осознаем, мы падаем. Как можно оценить то, чего ты не осознаешь, что получаешь? Я не просто так вчера вам упоминал стих Дакши. Дакша осознал, что произошло. Когда Господь Шива срубил ему голову, здесь вот каждый прибегает и начинает скандалить. Вы про меня то говорите, вы про меня это говорите. Прекратите. Потому что это мудхость. В лучшем случае все на чувствах построено. У 30% на мозгах. У 10% на разуме. У одного может быть на вере. И едва ли у одного на преданности. Я уже не говорю о милости и о любви. Едва ли. Именно это и есть лишь тот незначительный уровень того стиха Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, из десятки тысяч лишь единицы стремятся к совершенству, а из них лишь единицы встают на путь преданного служения, а из тех, кто встал на путь преданного служения, едва ли один познает меня полностью. Вот как раз откуда это вытекает. Едва ли один на самом деле понимает, в чем суть-то. Поэтому мы видим, сколько много людей встали на путь преданного служения. Но многие ли поняли, куда они попали? Многие ли на самом деле осознают, что цель Кришна? Не кажется ли нам иногда, что сотни тысяч преданных используют как средство? Но Кришна и цель. Кришна – средство и цель. Но когда мы видим, что Кришна – средства для наших собственных целей. Своим Хува Ману дает эти непростые наставления. Для глупого человека Шримад Бхагават это настолько примитивное произведение. Какая это шлока. Дорогой Тхрува, когда тебе было 5 лет, ты уязвленный словами мачехи покинул свою мать и, не ведая страха, удалился в лес, чтобы заняться йогой. И попытался постичь верховную личность Бога. Господь доволен тобой, даровал тебе обитель, которая находится выше 3 миллионов. Кто вот задумался о том, о чем я рассказываю? Хотя мы каждый день об этом говорим. Кто сразу, прочитав этот стих, бы сразу нырнул туда? Вот в такое восприятие. Хотя бы. Хотя это абсолютно незначительный уровень. Кто с такой позиции подходит к поступкам в преданном служении, к целям в преданном служении? Кто именно с такой позиции смотрит на все, все взаимоотношения, на все разные детали в преданном служении? Кто? Едва ли один. Кришна не говорит один обязательно. Он говорит, едва ли один. Из всех, кто встал на путь преданного служения, едва ли один. А почему? Почему так сильно опутанные ложным эго, ложным престижем, своими материальными желаниями, своей обусловленностью, Матаджи, Прабу, что вы сказали, что вы не сказали? Что же цель-то для людей? Сейчас вы сидите улыбаетесь, потому что мозгов-то ноль. Преданности ноль. Все построено только на личных эмоциях, на ложном эго и все остальное. Поэтому так неудобно. Поэтому эти лекции, это пробует всех, задевает. Только поэтому. Они хотят такой проповеди. Никто не хочет этого. Потому что тогда так неудобно внутри себя чувствовать. Но каждый хочет думать, что он великий, великая личность, что он действует правильно. Когда пришел Иисус Христос, его именно за это распяли. Он скрыл им глубины того, что они цитировали. Он скрыл им глубины того, чем они занимались и чем они вообще здесь грезили. И он сказал, все вы лицемеры, вы все фарисеи. Вы очень много знаете о Боге, очень много болтаете о Нем. А кто вы? В кого вы превратились? Вы уже мертвы. Все, что говорите, это мертвечина. Ибо слепцы вы, и когда один слепой ведет других слепых, они падают в пропасть. Если мы не будем задумываться глубоко в том, что мы делаем, куда мы попали, почему так здесь все построено, мы никогда не будем этого ценить, мы будем падать всегда. Потому что ментальная платформа рано или поздно заканчивается. Жизни не хватит вдохновляться на ментальном уровне. Еще ни одно живое существо не достигло вишенства при помощи ментальных спекуляций, знаний всего. Рамачандра в Рамаяне говорит Лакшману: те, кто думает, что Ньяя является способом самоосознания, не получают моей милости. Я — это логика. Не получают моей милости. Махапрабху говорит: невозможно меня постичь ни всеми этими логическими доводами, ни изучением священных писаний, ритуальной деятельностью, только через любовь и преданность. Через шестую и седьмую. Только через это, через преданность вы можете получить любовь. От преданности совсем один шаг до любви. Вера, разум, милость, все это там выше. Дальше. Суть, преданность и любовь. Все остальное это другое. Оно только может привести к этому. Но если вы не знаете, что суть это, и не стремитесь к этому, вы так и запутаетесь на этих платформах. Вы будете спать. Почему же вы спите? Потому что никто не понимает, что происходит. Никто не понимает, что происходит за процесс и как он важен и ценен. Только поэтому мы спим. Если сейчас для нас застимулировать тем-то, чем, на каком уровне матрешки мы находимся, то есть на том уровне, на котором находит наше сердце находится, мы сразу увидим, кто из нас кто. Кто в раджасе, кто в благости, кто в тамасе. Чем стимулируется человек, когда сон отступает от него? Как философия, он засыпает. Как сейчас какие-то материальные блага, как он тут же оживится. Как какие-то чувства и наслаждения, желания там заступить. Сейчас они делают и все. И он тоже готов уже это делать. Вот как определяются уровни, связанные с гунами. У кого какая гуна преобладает. Я это знал всегда. Я поэтому так построил, поэтому от кого-то я на кого-то говорю, что это так. А вы думали, ну как же так, такой прекрасный человек. Он так мягко говорит, так все здорово, он такой брахман. Я же только поэтому вас каждый раз предупреждал. Будьте осторожны. Будьте внимательны, выбирая авторитетов. Они вас приведут к своим целям. Они вас воспитают в зависимости со своими целями. Они дадут вам свое умонастроение. Поэтому существуют четыре сампрадаи. Брахма, Лакшми, Шива и Кумара. Они дают свое представление Кришны и свое отношение к Кришне. Даже это одно уже показатель того, что когда мы вступаем с кем-то во взаимоотношения, мы получаем через него, через эти же священные писания, но его отношения. И когда Кришна говорит Брахма, Брахма, на самом деле, кто? Кришна заулыбался и исчез. Помните, я вам рассказывал все время? Я тогда это понял, почему Брахма и почему Махапрабху сюда пришел. В эту сампрадаю. Потому что Кришна сказал Брахме. Он сказал ему тихо, чтобы Брахма не расслышал даже. Брахма весь возбудился из этого. Потому что он подумал, мне показал, это не может быть. Это правда или неправда? И так и мы думаем. То ли сказал он это, то ли не сказал, то ли он пошутил, то ли он вдохновил. Так что же сказал Кришна Брахме? Засмеялся. Кришна шутник, он может обманываться. Он любит обманывать. Радхарани он все время обманывает. Гопи обманывает. Но его обман приносит высочайшее благо, высочайшее проявление любовных взаимоотношений с Господом. И когда живое существо достигает этой любви Господа, оно полностью под защитой Кришны находится. Не надо никогда печалиться, не надо бояться. Все. Кришна и любовь к Кришне идентичны. Сам Кришна — это любовь. Поэтому любовь к Кришне — это уже и есть Кришна. Не надо ничего бояться, Кришна не боится ничего. Поэтому Шрила Прабхупада носил это имя Абхая. Без страха. Когда есть любовь, это есть Кришна. Кришна не боится ничего. Вообще. Кришна сказал Брахму. Тогда Брахма начал беспокоиться, сетовать. Если мы не поймем этих вещей, этих маленьких вещей, сколько мало, я сейчас даже вам рассказал, сколько надо много пройти, чтобы это хотя бы осознать. Это же такое мало.